Эпизод 4. Эпиграф. Мой ничем не подкрепленный выбор ни над кем меня не возвышал. Ничем не снаряженный, ничем не оснащенный, я всего себя отдал творчеству, чтобы всего себя спасти. Жан-Поль Сартр. Конец эпиграфа. Контуры фигуры Леа подрагивали, как линия четок, перебираемых старчески негибкими пальцами. А библейские черты ее лица были словно бы смягчены мерцанием невесть откуда взявшейся молочно-белой ночи. Подобную ночь Стас видел как-то раз в Мурманске, куда его взял с собой дядя Мамед, инспектировавший бурение на Кольском полуострове, самой глубокой в мире скважины. Тогда в автобусе, тяжело взбиравшемся на высокую сопку, девчоночка лет 3 долго пыталась заснуть, вопреки тому, что вездесущие лучи пробивали ее крепко зажмуренные веки. А потом захныкала: «Бабушка, выключи солнышко!» И такая была в этой просьбе вера во всемогущество сидевшей рядом с нею пожилой женщины, что Стасу показалось, будто свет вокруг и вправду стал покойным и уютным. Вот и сейчас внезапно появившаяся бабушка Леа словно пригасила сияние слишком яркого для Веве солнца. «Джей Ди. Леа, как хорошо, оказывается, я тебя помню. Кажется, Киплинг сказал, что мужчина перед смертью вспоминает только 3 женщин. Первую, последнюю и единственную. Но моя нынешняя, уже 4-я жена, молоденькая добросовестная сиделка, вспомнится вряд ли, она просто замкнула список. Поэтому последняя у меня как будто есть, но вроде бы и нет. А ты не только первая, но и единственная». И она, что совсем уж удивительно, ответила: «На том языке, на котором говорят только молча, на том единственном, на котором изреченная мысль не лжива, а высказанное чувство не фальшиво. Леа, буду откровенна, слишком уж долго мне пришлось таить все то, что было связано с 2 моими любимыми мужчинами. Я ревнива, а потому мне гораздо приятнее видеть тебя одного, нежели в присутствии очередной пышечки жены. Она же наверняка пышечка, разве нет? Ведь даже в ту ночь, когда тебе было так хорошо со мною, и я это чувствовала, ты был бы рад обнаружить во мне большую телесность, по крайней мере, в определенных местах. Это я тоже чувствовала. Джей Ди. Леа, какое счастье! Мне понятно все, что ты говоришь. Не то, что тогда в Вене. Ведь немецкий я знал скверно. Правда, любуюсь тобой, готовой вот-вот выпорхнуть из кресла и улететь, оставив мне на память фотографию своего жениха. Весьма противного, кстати, типа. Угодливо кивал после каждой бесконечной твоей фразы, понятной мной едва ли наполовину. Не знаю, только в попад ли кивал. А завершая работу над последней своей вещью «Хепфорд 16-1924», много раз пытался сделать стиль письма Симора Гласса чуть проще. В конце концов, родился он в 1917-м, а мальчишка 7 лет не может быть настолько умным. Даже если его прообраз — математик-вундеркинд Уильям Гамильтон. Ты ведь слышал о таком, рукотворный? Стас, слышал, конечно. Кватернионы, замкнутый гамильтонов цикл гамильтониан системы. Но черт, однако же, с ним, с Гамильтоном, так же, как и с Симором и с остальными твоими персонажами. Я не понимаю, что вообще происходит. Два человека, безусловно, живых, молча разговаривают друг с другом, потом появляешься ты, бабушка, давно умершая, и несется какой-то бред. То о Киплинге, то о Гамильтоне, то о четвертой жене. На каком, в конце концов, языке несется? Русском, немецком, английском? На каком? И что, черт возьми, это все означает? Леа, это означает, что подлинная вечная жизнь есть одновременно и способ существования белковых тел, и способ их несуществования. Примечание. Жизнь – это способ существования белковых тел, определение, данное Фридрихом Энгельсом. Конец примечания. Однако, Джерри, ты можешь продолжать разглагольствовать о Симоре Глассе, которому, кстати, сильно завидовал. Ведь он, персонаж, решился пустить себе пулю в лоб в минуту наивысшего счастья. А ты, автор, нет. Джей Ди. Да не о чем особо разглагольствовать, Леа. Ничего у меня с упрощением речи и письма семилетнего мальчишки не получилось. Мучился, пока вдруг не сообразил. Не может получиться. Потому что это ты говоришь и пишешь. Не я, не он, а ты. О ком вроде бы и не вспоминал с той поры, как написал знакомую девчонку. Бога ради, объясни, как у тебя получилось словно бы вернуться ко мне в 1964 году и не отпускать все то время, что я работал над Хепфортом? Она долго молчала, она даже почти исчезла. Во всяком случае, солнце, освободившееся, наконец, от сбежавшей с гор праздно шатающейся тучки, стало светить ярче. Во всяком случае, Стас и Селлинджер едва не закричали хором: «Не уходи!» Тот официант Моррис был бы напуган. Но нет, не пришлось кричать. Она вновь стала видимее, и вновь стало происходить то, что в менее фантастической ситуации соответствовало бы глаголу «заговорила». Леа. 64-й печальный отличался от 63-го печального только тем, что мне исполнилось 43, а не 42. К тому же закончился климакс. Да и зачем ему было тянуться дольше? Ведь после дедушки Стасика никого у меня не было и не могло быть. Может быть, не помню точно, в 64-м я особенно страстно проклинала тебя, Джерри, за то, что, провожая меня на рассвете до двери своей комнаты, правда, дальше провожать было некуда, не на второй же этаж, в мою спальню, ты так и не сказал: «Поехали со мной в Америку». А комзвода Кешу особенно искренне благословляла. Он любил меня жертвенно, как ты любить не мог. Впрочем, я, скорее всего, тоже не могла любить так же самозабвенно, как он. Теперь-то что уж скрывать? Пришла к тебе в последнюю ночь перед твоим отъездом, надеясь, что ты просто не сможешь не сказать: «Поехали со мной в Америку». Непременно скажешь, и этим спасешь. Может быть, даже не только меня, но и семью. И не такой уж безумной была та надежда. Ведь твои рентгеноскопирующие глаза что-то те необходимые во мне искали и что-то ведь находили. Но знаешь, когда неожиданно для себя самой начала снимать платье, никакого расчета уже не было, только сумасшедшее желание. Я тебя, Джерри, по-настоящему никогда не осуждала, просто проклинала и любила. Почему-то одновременно. Стас. И зря не осуждала. Тебе он в 38-м «поехали со мной» не сказал. Зато Сильвию Вельтер, немку только наполовину, но нацистку всецелую, которую в 45-м подцепил в Нюрнберге, в Штаты повез. Наверное, Джей Ди занятно было трахать юдофобку, каждый раз ожидая, что она во время оргазма завопит «Хайль Гитлер!» «Джей Ди, Леа, я так боялся этой встречи с тобой, здесь ли, там ли. Боялся той секунды, когда ты спросишь про Сильвию. Прости». И все же Моррису суждено было в тот день сильно удивиться и даже испугаться. Очень-очень пожилой господин буквально пал на колени рядом со своим креслом и не сводил умоляющего взгляда с крайнего столика. Потом поднялся без посторонней помощи, с резвостью, свидетельствующей о подвижности суставов, редкостной даже для нашей эпохи, когда очень-очень пожилые господа и дамы порхают по миру сему, вместо того, чтобы с Библией в руках смиренно дожидаться перехода в мир иной. «Джей Ди, Лео, прости, но то, что я не взял тебя с собой в Штаты, было глупостью 19-летнего юнца. А для чудом не убитого, не покалеченного, а всего лишь отвалявшегося с депрессии в госпитале 26-летнего писателя намертво привязаться к потрясающей сексуальной нацистке было почти естественно. Стас, даже так? Писатели и поэты, стало быть, неподсудны. А как же мысль какого-то философа о том, что после Освенцима писать стихи – вообще варварство? Примечание. Из высказывания немецкого философа и социолога Теодора Адорно. Конец примечания. Джей Ди. Да нет же, все наоборот. Концлагерь создавался не только как место, где газ «Циклон Б» убивает, а печи крематориев сжигают. Концлагерь создавался как дивное царство вседозволенности, и бывшие нации, которых я допрашивал, так до конца и не могли поверить, что после такого вознесения возможно такое падение, что сержант с трудной фамилией, еврейским лицом и дурным немецким способен расплющить их, как утративших увертливость тараканов. А потому поэты просто обязаны писать стихи после Освенцима, стихи об улыбке судьбы, возносящей, и хохоте судьбы, низвергающей. Неважно, черт побери, что при этом описывать, закат или восходы, лес или пустыню, слезы любимой или влажность ее вагины. Главное — внушать, внушать и внушать. За ласковой улыбкой фортуны непременно последует ее злой хохот. Я допрашивал Сильвию. Она смотрела мне в глаза как-то по-особому пристально. Вскоре выяснилось, что специальность к тому обязывала. Очень мирная специальность врача-офтальмолога. Спросил. Ведь вы не белокурая валькирия Брюнхильда Сигрдрива, а темноглазая брюнетка с четырьмя языками, которыми владеете совершенно свободно, и кучу замечательных книг на них прочитали. Неужели с таким багажом возможно поверить в бредни о расовом превосходстве арийцев? Вы офтальмолог. Действительно видите в моих еврейских глазах что-то свидетельствующее о неполноценности? Так весело, будто отмечает в ресторане успешную защиту выпускной работы и вспоминает свою удачную мысль о влиянии апоморфина на кровообращение. Она ответила: «Я верю в идеи Фридриха Ницше, сержант Селлинджер. Я знаю, что ублюдок и ничтожество Гитлер приманивал этими идеями толпы еще больших, нежели он сам, ублюдков и ничтожеств». Ничего страшного потом, когда бы они всех вас уничтожили. Мы истинные арии, гиперборейцы. Проделали бы то же самое с ними. Уверена в этом. Но еще более уверена в том, что евреи неудержимо враждаются, неустанно подталкивают к этому человечество. Именно это и вижу, сержант Селлинджер, в ваших, не стану скрывать, притягательных глазах. Что, сегодня же мы станем любовниками, а вскоре мужем и женой. Вам будет сладко со мной, вам будет безумно сладко доводить до экстаза женщину, которая считает вас догнивающим отбросом. Стас, какое бурление страстей! Скажи еще, что твои совокупления с Сильвией как раз и были той поэзией, которая нужна после Освенцима. Джей Ди. Да, наглец чертов, поначалу были. Тяга ко мне, еврею, напоминала ей о том, что любое зло наказуемо. А для меня тяга к ней, нацистке, было подтверждением того, что любое зло прощаемо. Поначалу поэзии, но потом превратилось в скотство, потому что так и не стало любовью, потому что наши слияния были схватками, боями, продолжением войны. Нет, не стало поэзией, а закончилось прозой, лучшей моей вещью —